Внимание, товарищи, танцы. Третье отделение программы «Танцы» прошло значительно хуже, чем предыдущие два. Оказалось, что доски пола в палате сохлись, и когда Лена начала прыгать, осуществляя разные сложные повороты с притоптываниями, пол затрясся, запрыгали койки, и один наиболее нетерпеливый раненый даже застонал, за что ему впоследствии, правда, попало от товарищей. Тем не менее, танец «Кабардиночку» Елена прервала наполовине и очень сконфузилась, но ее тотчас же стали хвалить, попутно объяснив, что танцы лучше проводить в коридоре, что танцы, разумеется, замечательная вещь, но поскольку тут такая специфика, может быть, Елена еще споет, а танец покажет в недалеком будущем, когда Робинзон Крузо, плотник по профессии, сплотит полы, чтобы они не дрожали, как собачий хвост. И Елена запела. Репертуар у нее оказался большой, и «Катюш», который, как известно, выходил и вечером, и веселая песенка «Ни туда и ни сюда», в которой Елена продергала бесноватого фюрера, и даже «Я на подвиг тебя провожала». Во время исполнения Леной этого последнего номера и вошел в палату, вернее, вклинился в толпу у двери Владимир Афанасьевич Устименко. Раненые чуть раздались, чтобы пропустить его вперед, и он увидел Елену, которая, порозовев от выпавшего на ее долю успеха, допевала песенку. В спину Володе жарко дышал военфельдшер Митяшин. Похлопав вместе со всеми Елене, Устименко велел завтрашнего дня зачислить Ярцева на довольствие, и так как Митяшин вздохнул и почесался, то Устименко заключил свой приказ так: «Об мою голову! Впоследствии разберемся». «Основание бы мне какое-либо, — еще вздохнул Митяшин, — для бюрократизма». «Основание — санитарка», — брякнул Володя. «Да какая ж она санитарка, товарищ майор?» Вдвоем, изобретая основание для зачисления на довольствие, они вышли из подземной хирургии на чистый морозный воздух. В горбатой губе гукнул уходящий буксир. В сторону фьорда Кювенап высоко в небе прошли бомбардировщики. Устименко сказал, подбирая слова: «Нельзя, товарищ Митяшин, толковать о человечестве, упуская человека. Человечество состоит из человеков. Елена — человек». «Оно так», — согласился Митяшин. «Боюсь, разговоров бы не было». «Это каких же разговоров?» В темноте голос Устименки прозвучал недовольно, почти зло. «А таких? Нора — женщина интересная, представительная, обратно же вдова. Вы — мужчина представительный, наши все на вас заглядываются, ну и не женатый. Я об этом слушать не желаю», — сказал Устименко. Умывшись и выпив чаю, он зашел к Ашхен. Бабе-Яге было совсем плохо. Зинаида Михайловна, тихонько всхлипывая, кипятила шприц. Володя посмотрел температурный лист, посчитал пульс. «Что там у нас?» — спросила Бакунина. «Все хорошо». «Хорошо ли?» — не открывая глаз, усомнилась Ашхен. «Стану на ноги, все узнаю». Потом она заговорила по-армянски. «Ругается», — улыбнувшись сквозь слезы, пояснила Зинаида Михайловна. «Вы, наверное, замечали, она никогда не жалуется. В тех случаях, когда другие жалуются, Ашхен ругается. Такой уж характер удивительный». Во втором часу ночи в землянку к Володе постучали. «К нам прибыли два капитана», — сказала сестра Кондошина, — «вновь назначенные». «Ну и пусть Каролина их устраивает», — ответил Устименко. «Я устал». «Они непременно желают вас видеть», — вздрагивая на морозе, пояснила Кондошина. «Одна, не помните, красивая такая Вересова Вера Николаевна, была у нас как-то». «Завтра», — сказал Устименко, — «завтра с утра, ясно?» Кондошина вздохнула. «Ясно». «А если ваша тетушка сдалась в плен?» «И все-таки без ваших многоуважаемых старух лучше», сказала Вера Николаевна. «Извините, воздух».